Глава 15. И снова здравствуйте. Шеф окинул комнату своим фирменным взглядом и посмурнел еще больше, хотя я думал, что больше уже просто невозможно. «Не нравится мне, что здесь происходит». «А мне как будто нравится», — не выдержав, раздраженно огрызнулся я. «Это ты ее так?» «Частично я, но в успокоительных целях. Все сложнее, чем кажется». Мне пришлось пересказать ему всю историю, начиная с разрушенного алтаря. Док тоже развесил уши, хоть и делал вид, что ему совсем не интересно. Лицо начальника побило новый рекорд суровости. Еще немного, и сведенные брови превратились бы в одну. «Значит, нам ждать охотников за твоей головой?» «Похоже, что так. Усилить охрану или вообще перейти на осадное положение?» «Но ты добавил нам проблем», — покачал головой шеф. «А что мне надо было делать? Оставить алтарь нетронутым и ждать, когда придут к нам за новыми жертвами?» «Так-то все правильно сделал. Только рассказывать надо было раньше, когда вернулся, а не когда уже прижало». Поставил свой вердикт суровый. Своими силами справиться хотел. Кто же знал, что она через других попробует до меня добраться? «Ну вот и разбирайся с Анисом. Твоя ответственность. А то завел себе гарем, ребята уже завидовать начинают». «Пусть завидуют, а заодно и по другим мирам погуляют, может, и себе там найдут, если не сдохнут». «Ладно, угомонись. Людей проинструктирую, своих не бросим». Шеф похлопал меня по плечу и ушел заниматься навалившимися заботами. Все-таки хороший мужик, правильный. Не зря за ним люди пошли, когда воцарилась вся суматоха. Один из немногих, кто заслужил мое уважение. «Док, ну как она? Жить будет?» «Будет. Но ты в следующий раз аккуратнее. Есть менее травматичные способы успокоить девушку. Ну там обнять или шоколадку с вином купить». Не удержался и поёрничал он. «Обязательно воспользуюсь твоим советом. Как только я сразу не догадался. Одни комики вокруг». «Иди уже отдохни. Я присмотрю за ней». Видимо, запала эльфийка старику в душу, раз уж он сам решил не спать и караулить. «Только не развязывай ее. И ничему не верь. А чуть что меня зови». Проинструктировав Дока, я наконец-то смог пойти к себе. Моя комната пустовала. Признаться, была небольшая надежда на то, что Мира решит меня встретить, но, видимо, наши отношения еще не настолько близки. Скинув все лишнее, оставшись в одном белье, я налил себе стакан виски и закурил сигарету. На сон грядущий, так сказать. Рана на ноге ныла, но в пределах допустимого. Беглый осмотр не выявил признаков загноения, так что оказалось достаточным заменить повязку на новую и все. Обычный ночной отдых не входил в мои планы. Залпом опустошив емкость, я завалился на свою кровать и почти сразу уснул, сказалось напряжение последних дней. Просто поспать мне ожидаемо не дали. Не знаю, как уж им все это удается, хоть шапочку из фольги носи, чтобы не могли добраться до моих мозгов. Но сегодня мне это было на руку. Знакомые ворота, знакомый город. Вот только одежды и снаряги нет. Стою посреди поля в одних трусах. «Да ты издеваешься, что ли? Мне что, в одежде спать и с топором, как последний псих?» Мой возмущенный вопль сотряс воздух. Полуголый накачанный мужик. Хм, внушительно, блин. Но вот только я не на стриптиз-шоу собирался, а серьезно поговорить. Нагота меня не особо смущала, а вот отсутствие оружия и вспомогательных штуковин очень даже... Я слишком привык быть готовым к различным поворотам событий, даже к самым плохим. Девушку не пришлось долго искать. Она сидела на краю фонтана и, как ребенок, махала в воздухе стройными ножками, а увидев меня, и вовсе прыснула со смеху, прикрыв рот ладонью. Ее очень сильно забавляла сложившаяся ситуация. «А тебе идет», — проговорила она сквозь смех. «Рад, что тебе нравится». Но вот только радости не было в моем голосе. «Посмотрел бы на тебя в таком же виде». «Это можно устроить, если будешь себя хорошо вести», — игриво ответила девушка. «Вот уж всем нужно от меня примерное поведение. А если мне хочется по-плохому, например, перекинуть ее через колено и хорошенько отшлепать за то, что не защищала эльфийку, да и за шуточки надо мной, вдруг ей даже понравится и войдет во вкус, я-то уж точно сниму напряжение». Видимо, то, о чем я думал, отразилось на моем лице. Девушка нахмурилась, очаровательно сведя брови. «Чувствую, задумал ты что-то плохое. Не балуйся». «Сдерживаюсь только из-за твоей красоты». «Вот это ты правильно. Так себе комплимент, но сойдет. Годы в камне сделали меня менее притязательной». «Годы? И долго ты в нем пробыла?» Я вопросительно приподнял бровь. «Даже не представляешь, насколько долго. И вообще у девушек не принято спрашивать о возрасте». Она погрозила мне аккуратным пальчиком. И где только успела маникюр сделать. Видимо, девушки всегда остаются девушками, даже если являются высшими сущностями. Не знаю, можно ли ее причислить к богиням. У нас как-то не было божественной классификации, но обычным человеком она уж точно не являлась. «Ты же знаешь, зачем я пришел?» «Допустим, не пришел, а я тебя пригласила. А так, да, знаю». Наконец-то она приняла серьезный вид. «Есть идеи, как ее вернуть в нормальное состояние?» «Если ты не владеешь навыками изгнания темных тварей, то пока никаких. Моя связь не оборвалась, Лос сильнее. Или ты можешь убить злобную стерву?» Девушка пожала плечами. «Дорогу знаешь, прямо по улице и в собор». Хотелось крепко выругаться от бесполезности данных советов. Все это приходило и в мою голову. «И все? Оставишь как есть?» «Мои силы в вашем мире весьма ограничены. Это же ты не уследил за ней». Я едва не заскрипел зубами от злости. Никому не нравится, когда его тыкают носом в собственные ошибки. Да, в чем-то она права, но я и не просил такой ответственности. Мне подбросили Аню словно щенка. «Корми, заботься и защищай». «И, кстати, время у нас тоже сейчас ограничено». Девушка кивнула куда-то в сторону. Проследив за направлением кивка, я увидел призраков, медленно выбирающихся из домов. Полуразмытые силуэты были достаточно далеко, но все могло быстро измениться. «Ты здорово ее разозлил, раз уж она и этих неприкаянных отправила за тобой». «Всего лишь сон. В реальности я нахожусь совсем не здесь». «Что реальность, по-твоему? Ты еще очень многого не понимаешь. Если умрешь здесь, то просто не проснешься и окажешься полностью в ее власти». «Ну так отправь меня обратно, как всегда делаешь». «Сейчас не могу. Лос блокирует переход». Девушка сказала это таким будничным тоном, будто совсем ничего не случилось, и ее совершенно не волнует происходящее. «Ну подумаешь, я застрял на враждебной территории в одних трусах». «Превозмогай, Морган. Почувствуй себя настоящим варваром, которому не нужно оружие, только свои собственные оголенные мускулы». «А ты почему так спокойно?» «Настоящий мужчина же защитит хрупкую девушку». Вернула она игривые нотки в голос и картинно захлопала длинными ресницами. «То ли издевается, то ли дурой прикидывается. Если это такая проверка на профпригодность, то самолично отдам ее этим призракам и еще полюбуюсь на происходящее. Красота — великая сила, но вот мозги мне дурить не нужно». Подняв с земли первый попавшийся камень, я хорошенько размахнулся и запустил им в размытый силуэт. Булыжник, описав дугу, прошел сквозь призрака, совершенно не встретив сопротивления, и с глухим стуком покатился дальше по мостовой. Ожидаемо провальный итог. Может, мой топор справился бы лучше, не зря же некоторые намирцы его узнавали и побаивались. Но он остался в комнате благодаря безалаберности одной моей знакомой. «Ты хорошо бегаешь?» Окинул я девушку оценивающим взглядом. Похоже, что она начала догадываться о ходе моих мыслей и о том, что нам предстоит забег с препятствиями. «Не то чтобы очень, особенно босиком». «Хоть в этом мы с тобой в равном положении». Я протянул девушке руку, стараясь изобразить галантный вид, насколько это вообще позволял мой текущий образ. «Леди, не соизволите ли прогуляться со мной по этому чудесному городу, пока над нами не надругались эти треклятые призраки?» «Соизволю». Она взяла мою руку и спрыгнула с бортика фонтана. Девушка оказалась ростом мне примерно по грудь, достаточно миниатюрная, особенно по сравнению с моей комплекцией. При плохом развитии событий смогу подхватить ее на руки. Тогда нас ожидает незабываемое свидание, наполненное опасностями и новыми впечатлениями. Ее рука ощущалась вполне живой и теплой. Признаться, я ожидал, что она может оказаться каменной. Этот сон слишком сильно походил на реальность, чтобы сомневаться в происходящем. Солнце вполне реалистично напекало, разогревая камни мостовой и заставляя голые пятки понемногу поджариваться. Постепенно подступала жажда, а вместе с ней проснется и голод. Как-то я совсем не рассчитывал здесь надолго задерживаться. Путь к центру города нам уже перекрыли. Да и не очень-то хотелось туда идти, лишний раз пересекаться с Лоос и ее чудищами в форме горгулей. Я потянул девушку в свободный проулок, тянущийся вдоль стены. Призраки поплыли за нами, но настолько медленно, что хватало ей просто быстрого шага, чтобы оторваться от них. Опасные только если окружат большим количеством. Хорошо, что хоть Через стены проходить не могут, иначе не вылезали бы сквозь проемы. У меня появилась занимательная идея — попробовать выпить их силу, но для этого надо как-то выловить одного из них, отделив от остальной группы. «Что это вообще за место?» Решил я узнать поближе, пока есть время. Девушка задумалась прямо на ходу, как будто решала, отвечать мне или нет. «У этого города уже нет названия. Оно затерялось в веках, а местные уже не смогут тебе ответить. Я и сама не знаю, как попала сюда и кто установил мою статую. Раньше места поклонения мне исчислялись сотнями». «Значит, все-таки богиня». Я не сильно разбирался в теологии, но мне подобные существа всегда казались чем-то эфемерным, недостижимым, а не вот такими, способными говорить, шутить и даже чувствовать. Сколько лет уже живу, но мир все равно умудряется преподносить все новые сюрпризы. Я остановился на месте и развернул девушку лицом к себе. «Имя свое ты же хоть помнишь?» «Что, сначала позвал на свидание, а потом удосужился имя спросить?» — насмешливо ответила девушка. «Да, вот такой вот я непоследовательный». «Антония, можешь называть меня так?» «Профессиональный псевдоним, что ли?» Девушка прыснула в кулачок, сдерживая смех. «Не оставляешь ты девушке никаких секретов. Ладно, пусть будет Хельга. Так мне больше нравится». «Приятно познакомиться, Хельга. Я к вашим услугам». «Скорее всего, имя тоже не настоящее, но лучше так, чем обращаться к ней «Эй, ты». «Нам нужно найти место, где влияние Лооса ослабнет, и я смогу отправить тебя обратно». «А как же ты?» «Уже волнуешься за меня? Это так мило». Девушка скорчила карикатурную рожицу. «Заберешь меня с собой?» «Может, и заберу. Сурового, правда, удар хватит от очередного пополнения, но переживет. Свободная комната у нас найдется, особенно для богини. По крайней мере, там относительно безопасно. Не бродят призраки, и не так открыто орудует одна злобная стерва». «То есть ты приглашаешь меня в свой мир?» Лицо Хельги внезапно стало серьезным, как будто за этими словами скрывалось нечто большее. Мне сразу вспомнились истории про вампиров, которые не могли войти в дом без приглашения. Может, стоило бы подумать над этим подольше, но у нас и так шляются все, кому не попадя. Мало что изменится от того, что станет на одну девушку больше. «Да, приглашаю». «Хорошо, я принимаю твое приглашение». «Мне здесь все равно надоело. Скучно, поболтать не с кем». Снова перешла она на шутливый тон. Мы продолжили идти по переулку, огибая центр города по большой дуге. Призраки периодически встречались в просветах между зданиями, но я не особо обращал на них внимания. Ну, висят. Ну, угрожающе тянут к нам руки. Ну, нервы особо не портят. Дополнительная декорация к заброшенному городу. Обогнув очередное здание, мы внезапно уперлись в тупик. Каменная стена преграждала нам путь. И дальше только идти в небольшую металлическую калитку, вмурованную прямо в кладку, или возвращаться назад и пробовать другие проулки. Вернувшись, я обнаружил, что отступление нам тоже уже отрезали. Медленно и методично нас загоняли словно добычу. Значит, исследуем недра попавшегося на пути строения. Взявшись за металлическую ручку, я потянул дверь на себя. Калитка наплевала на мои усилия и не сдвинулась ни на сантиметр. То ли заперта, то ли приржавела намертво. Пинки ногами тоже не дали результата, только подняли частички ржавчины в воздух. «Ну ладно, сама напросилась». Я отошел назад и, хорошенько разбежавшись, врезался плечом в дверь. Старые петли не выдержали такого издевательства и со звоном лопнули, позволяя мне залететь внутрь, запнувшись об порог. Я покатился по полу, отбивая себе выступающие части тела. Эффектного появления не получилось, но дело сделано. «Ты просто мастер взломов замков», — ехидно прокомментировала девушка мои действия, аккуратно зайдя в комнату. «Да ну тебя». Воспользовался подручными средствами. Я чихнул от витавшей в воздухе пыли и поднялся на ноги. Помещение выглядело удручающе. Сгнившая деревянная мебель, несколько узких бойниц, через которые едва проникал свет, и скелет, сидевший, облокотившись на стену. Он был одет в кожаную броню, которая уже вся расползлась на трухлявые лоскуты. Рядом лежали ножны с мечом. Я наклонился и попробовал достать клинок, но он обломился, оставив лишь рукоять в моей руке. Сколько же времени прошло с его смерти, раз даже металл рассыпался? Надо было мечи из калиток клепать. Она хоть какое-то сопротивление оказала. По всей видимости, мы оказались в солдатском бараке, а значит, где-то рядом должна быть оружейная, в которой могло храниться более целое оружие. Подняв с пола выломанную дверь, я кое-как приладил ее на место. Получилось из рук вон плохо, но хоть от порывов воздуха не падало. Нежить вроде боится металла. Вот и проверим. Правда, в основном серебра, но что имеем, тем и пользуемся. Больше не найдя в комнате ничего полезного, мы пошли дальше. Внутренние перегородки здесь были сделаны из дерева и не создавали особых препятствий. Пустые коридоры и заброшенные каморки вызывали лишь уныние. Когда-то здесь кипела жизнь. Мне даже пару раз попались на глаза имена, выцарапанные на камне. Да, наскальная живопись, но это все, что осталось от обитавших здесь людей. Наконец-то мы вышли к еще одной металлической двери, которая, к счастью, оказалась не заперта. Внутри было слишком темно для того, чтобы нормально осмотреться. У входа висели несколько факелов в металлических петлях. Промасленный материал позволил им сохраниться чуть лучше, чем всему остальному, но добыть огонь все равно нечем. «Хельга, ты случайно не можешь добыть нам свет?» «Я что, похожа на светильник?» — насупилась девушка. «Нет, но неплохо бы нам помочь чем-то, кроме твоей ослепительной красоты». «Что бы ты без меня делал?» — проворчала девушка. Она взяла в руки факел, провела над ним ладонью, и тот внезапно вспыхнул ярким пламенем. «Держи, всем вам одни чудеса от богинь нужны». Я принял из ее рук источник света, ощущая себя первым человеком, которому боги даровали благо огня. «Благодарю, о великая покровительница пламени!» Не удержался я от ответного укола. Держа факел на вытянутой руке, я шагнул во тьму.